Орсон Уэллс. Радиоспектакль «Война миров» по роману Герберта Уэллса. Сегодня мы повторим знаменитый опыт известного американского режиссера и сценариста. Мы представим вам историю нашествия марсиан на Землю именно так, как сделал это полвека с лишним назад Орсон Уэллс. Никогда за всю историю существования мирового радиотеатра ни одна постановка, переданная в эфир, не вызывала такой бури, как негодование, так и веселье. Когда вечером 30 октября Орсон Уэллс и актеры Меркьюри Театра стояли перед микрофонами со сценарием радиопьесы «По войне миров» Герберта Уэллса, их волновало, как публика примет ее, потому что они боялись, что книга безнадежно устарела и что избитая тема пришельцев с Марса может отпугнуть слушателей. Но они забыли, что миллионы американцев услышат постановку «Меркьюри Театр» после самой популярной в те времена информационной передачи и всерьез примут спектакль за ее продолжение. Они совершенно не учли собственные актерские возможности и пугающую мощь тех средств, при помощи которых мистер Уэллс адаптировал «Войну миров». Эта передача вошла в историю. А мы попытаемся воспользоваться той манерой постановки, которая и обманула доверчивых слушателей Америки. Columbia Broadcasting System и связанные с ней станции предлагают вашему вниманию Орсона Уэллса и Меркьюри Театр «В войне миров» по Герберту Уэллсу. Дамы и господа, у микрофона режиссер Меркьюри Театр и звезда этих передач Орсон Уэллс. Нам стало известно, что в начале 20 века за нашим миром пристально следил разум, значительно превосходящий человеческий и, тем не менее, столь же смертный. Теперь мы знаем, что в то время, когда люди занимались своими делами, их исследовали и изучали, возможно, почти столь же пристально, сколь человек, вооруженный микроскопом, может изучать недолговечные творения, роящиеся и размножающиеся, в капле воды. С бесконечным самодовольством люди сновали по земле по своим делишкам, беспечные и уверенные в своей власти над этим вращающимся кусочком солнечного сора, случайно или по чьей-то воле полученным в наследство от темной тайны времени и пространства. И тем не менее разум, превосходящий человеческий, как ум человека превосходит ум зверей в джунглях, разум безбрежный, спокойный, лишенный сочувствия, рассматривал Землю сквозь бесконечную эфирную бездну алчными глазами и медленно, но верно вынашивал планы против нас. В тот вечер 30 октября 1938 года служба Кросби подсчитала, что примерно 32 миллиона человек сидят у своих приемников. В течение ближайших 24 часов больших изменений температуры не предвидится. Над Новой Шотландией замечены небольшие атмосферные изменения неустановленного происхождения, послужившие причиной того, что зона низкого давления довольно быстро стала продвигаться в северо-восточные штаты, где ожидаются дожди, ветер слабый до умеренного. Максимальная температура 66, минимальная 48 градусов. Мы передавали прогноз правительственного бюро погоды. А теперь мы перенесем вас в зал «Меридиан» отеля «Парк Плаза» в центре Нью-Йорка, где вас будет развлекать Рамон Рокелло и его оркестр. Thank you.

Вот еще один бюллетень из Вашингтона, округ Колумбия. Представитель директора Национального Красного Креста сообщает, что 10 спасательных отрядов Красного Креста прикреплены к штабу Национальной гвардии, расположенному неподалеку от Гроверсмилл, штат Нью-Джерси. Вот бюллетень Принстонского управления полиции. Пожары в Гроверсмилл и окрестностях теперь находятся под контролем. Разведчики сообщают, что в воронке все спокойно, и цилиндр не подает никаких признаков жизни. А теперь, дамы и господа, со специальным заявлением выступит мистер Гарри Макдональд, вице-президент штаба военных действий. Сложившееся положение вынуждает нас принять чрезвычайные меры обороны. Все радиостанции переданы в ведение Национальной гвардии. Любая поступающая о боевых операциях, очагах опасности информации тут же поступает в главный штаб военных действий. Ситуация полностью находится под контролем. Причин для паники нет. Вот краткий репортаж с места событий на Гроверсмилл. Сообщение капитана Лансинга. Войска численностью в 7 тысяч человек под моим командованием продвигаются вперед навстречу горстке агрессоров и их металлической бочке. О, подождите. Я вижу что-то наверху цилиндра. Там, да, это что-то движущееся. Цельнометаллическое. Какая-то штука в форме щита поднимается из цилиндра. Она становится все выше и выше. Ну, ну и ну. Она встает на ноги. Нет, нет, впрочем, впрочем, она опирается на какое-то подобие металлической рамы. Вот она стала выше деревьев, и в ней включаются прожектора. Не отходите от приемников. Пожалуй, именно следующие несколько минут более всего повинны в том, что часть слушателей, только что настроивших свои приемники на волну CBS, охватила паника. Они были уверены, что слушают последние известия, а речь государственного секретаря придала леденящую душу подлинность всей картине. Граждане нашей страны, я не буду пытаться скрыть ни серьезности положения, в котором оказалась страна, ни решимости нашего правительства защитить жизнь и имущество своего народа. Однако я хочу обратить ваше внимание и просто граждан, и государственных лиц на необходимость действовать спокойно и обдуманно. К счастью, грозный враг все еще прикован к сравнительно небольшой зоне, и мы можем довериться вооруженным силам, пытающимся удержать его. Тем временем, уповая на Господа, каждый из нас должен выполнять свой долг так, чтобы встретить этого беспощадного врага единой, отважной нацией, преданной делу сохранения превосходства людей на этой земле. Благодарю за внимание. Вы слышали выступление государственного секретаря, которое мы транслировали из Вашингтона. Бюллетени слишком многочисленные, чтобы их читать, кипами растут в нашей студии. Лэн Хэмфилд, Вирджиния. С разведывательных самолетов сообщают, что над верхушками деревьев видны три аппарата марсиан, движущиеся на север в направлении Саммервилля. Население покидает свои жилища. Несмотря на то, что эти аппараты движутся со скоростью экспресса, агрессоры тщательно выбирают путь. Они, кажется, вполне сознательно стараются избежать разрушения городов и сел. Однако останавливаются, чтобы уничтожить линии электропередач, мосты и железнодорожные пути. Их очевидная цель – сломить сопротивление, парализовать средства сообщения и дезорганизовать наше общество. Вот бюллетень из Баскин-Криджа, штат Нью-Джерси. Охотники видели второй цилиндр, идентичный первому. Он врезался в большое болото к югу от Морристауна. Полевые части регулярной армии выступают из Нью-Йорка, чтобы взорвать второй корабль агрессоров, пока он не боеспособен. Войска занимают позицию у отрогов Уотчанских гор. Еще один бюллетень из Лэнгхэмфилда, штат Вирджиния.